вспомнив нежную мягкость материи, гофрированную границу резинки на талии, нарушенную моими пальцами и открывавшую мне путь к пахнувшему мускусом холмику, покрытому шелковистыми волосами. Анни всегда покорно вздыхала, когда я ласкал руками ее тело. Она, конечно же, всегда хотела только эмоций, только душевного волнения. Эти вздохи служили своего рода ставкой в сексуальной игре. Каждое удовольствие покупалось по цене определенного числа вздохов. И раз научившись не замечать выражаемые закатыванием глаз демонстрации терпеливости, я неуверенно продолжал свои манипуляции. Эти мысли полностью поглотили меня, пока я красил кухню мисс Виттон. Каково же было мое изумление, когда она пронзительно закричала от двери столовой. «Ты его испортил! Ты его погубил!» С этими словами она ткнула своей палкой в пятнышко случайно брызнувшей краски размером с десятицентовик, которая, преодолев воздушное пространство кухни, приземлилась на выцветшее красное ковровое покрытие в столовой. Я в волнении бросился к злосчастному пятну. «Я удалю его!» — заверил я ее, согнувшись в три погибели над пятном. «Я только возьму тряпку и...» «Нет, нет! Ни за что!» — выкрикивала она надо мной. «Он безнадежно испорчен! Ах ты, бестолковый мальчишка!» И с этими совершенно несправедливыми словами она подняла палку и со всей силы треснула меня ею по плечу. «Ты, бестолковый глупый мальчишка, покрасить весь ковер!» Она снова замахнулась на меня палкой, и я отскочил назад. Я собрался было уверить ее, что очень сожалею о случившемся, но случайно взглянул ей прямо в глаза. Я увидел в них все еще ярко горевший огонь ненависти, питаемый горечью всей ее долгой жизни. Она испугала меня, но всего лишь на мгновение, и я снова обрел некоторую самоуверенность, достаточную, чтобы не подавить в себе собственную жестокость. И пока мисс Виттон продолжала свирепо таращиться на меня, держа наготове палку, я одаривал ее исполненной отвращения натянутой улыбкой, которая в переводе с языка мимики и жестов означала примерно следующее. «Я тебя не боюсь. Ты мерзкая старая ведьма на кресле каталки». Но мисс Виттон не испугалась и не угомонилась. Она опустила палку и гордо прищурилась. «Ты гадкий, гадкий мальчишка!» — объявила она. «Не думай, что я не вижу, что именно ты собой представляешь, юнец. Я тебя раскусила. Это написано у тебя на лице. Ты воображаешь, что ты такой умный, но ты разочаруешь своего отца. Ты всех разочаруешь». С этими словами она задом выкатилась на кресле из столовой, и остаток дня ее не было видно. Я торопливо закончил работу, пописал в ее кухонную раковину, а затем, собрав сетки для обтирания кисти и банки, вынес их на парадное крыльцо, чтобы там дождаться отца, которому ни словом не обмолвился о случившемся. «Ты всех разочаруешь!» Вновь меня окутал холодный свет люминесцентных ламп, ставший с недавних пор просто невыносимым. Я пошел на кухню, хотя и пребывал в слишком глубоком унынии, чтобы есть. Пачки с овсянкой подействовали на меня убийственно, а мелкие пластиковые игрушки Томми и Салли и того хуже. Сгорбившись, я вышел во двор, и опять мне на глаза попалось оставшееся на снегу пятна крови. И тут я услышал какой-то шум в конце кирпичного тоннеля. «Эй, какого черта вам надо?» — крикнул я. «Мистер Рен?» «Да», — ответил я, направляясь к калитке. Там я увидел молодого полицейского. «Получите сообщение от помощника комиссара Фиджеральда». Я взял протянутый мне конверт. «Спасибо». Я подождал, когда он вернется в машину и уйдет. Потом распечатал послание от Фиджеральда. Листок бумаги, на котором было всего лишь одно слово. «Поторопись». Так я и сделал, когда, не завтракая, снова поехал в Квинс, отметив про себя, что Режим уличного движения в этот ранний час для меня совершенно непривычен. Дом, где жили Сигалы, зарос, очевидно, не знавшими садовых ножниц, кустами азалий. Покрытие на боковой дорожке растрескалось, крыльцо выглядело так, словно оно в любую минуту готово было отвалиться. Небольшая табличка на окне гласила «Сигал и Сигал, юридическая контора», хотя как-то не верилось, что внутри кипит работа по ведению юридических операций. Я позвонил, никакого ответа. Я снова нажал на кнопку звонка, на этот раз уже понастойчивее. Домофон издал скрипучий звук. «Минуту». Дверь отворил иссохший морщинистый старик лет 80. Он посмотрел на меня поверх очков с толстыми стеклами, измазанными чем-то похожим на джем, который он ел на завтрак, с прилипшими к нему пушинками. «Мне нужно поговорить с Нормой Сигал». «Она ушла в магазин». «А вы, случайно, не мистер Ирвинг Сигал?» Он молча выпятил нижний зубной протез, что сразу напомнило мне выстреливающий из кассы ящик с деньгами, и тут же втянул его обратно. «Прекрасно, меня зовут Портер Рен». Я сослался на адвокатскую фирму, где у Кэролайн был открыт счет. «Да, я хорошо знаю эту фирму», — проквакал старый джентльмен. «Очень хорошо, молодой человек». Я сообщил ему, что пришел к ним от лица Кэролайн Краули. Мистер Сигал так вяло и неуверенно потряс мне руку, как будто опасался ее сломать при слишком крепком рукопожатии, а затем провел меня в облицованную панелями прихожую с ковровым покрытием не менее чем 40-летней давности. Потертая дорожка вела к запертой двери, за которой находился большой, также отделанный панелями кабинет, заваленный стопками документов. Закрытые ставни создавали в кабинете непроглядный мрак, если не считать небольшого пространства у стены, освещаемого маленькой настольной лампой. — Как вы сказали, вас зовут? — Портер Рен. — А у вас есть удостоверение личности? Я выложил несколько визитных карточек из своего бумажника на стол, и старик брал их поочередно и внимательно изучал под лампой. — Теперь все оказываются не теми, кем представляются, — бормотал он. «Просто никогда никого не знаешь. Личность каждого. Больше нет ничего конфиденциального. В наше время все секс да секс. В каждом лотке продаются такие книжки, что только на переплет взглянешь, и то стыд берет. Штука в том, что половые сношения между мужчиной и женщиной испокон веков были сокровенным делом. А теперь эти детишки занимаются всевозможными противоестественными вещами, если хотите знать. Тут он затряс головой, словно подтверждая собственное мнение. Ну и опять же, конечно, школы тоже. Учи их совокупляться, преподавая им основу всех этих гнусностей. То, что мы имеем в этой стране, как бы это получше сказать, а вот... «Глубинный позор». «Да-да, именно так. Думаю, слово «глубинный» очень точно передает. То есть глубинный позор налицо, когда повсюду эти мерзкие порнографические книжонки. Как-то заглянул в одну из них и еще в какой-то порнографический журнал в магазине, там, где их могут увидеть маленькие девочки, совсем малышки. Ах! Я сказал продавцу, что в мое время подобные вещи были неприемлемы. Он смотрел прямо на меня и ничего не видел. Абсолютно неприемлемы. Я помню то время, когда этот аптекарский магазин держали Эзингеры. Превосходная семья. Берт Эзингер был добропорядочным отцом, и, помнится, у него было три дочки. Одна из них была... на несколько лет моложе меня, и у нее был... она была настоящей... Ну, в те времена мы находили уважительные слова в тех случаях, когда девушка, а не этот грязный секс, секс, секс, о котором только и говорят циники на телевидении. Старик замолчал, чтобы перевести дыхание, и я, воспользовавшись паузой, забрал у него свое удостоверение. «Мистер Сигал, Я пришел, чтобы подробнее узнать о вашем соглашении с имущественным фондом Саймона Краули». «Как вы сказали его фамилию? Повторите еще раз». «Краули». Старик подвинул мне бумагу и карандаш. «Напишите».